Глава 94. Тесса Вендель серьезно смотрела на Крайла Фишера. «Я не перестаю удивляться. Ты вернулся. Когда стало ясно, что ты встретился с ротарианами, почему-то я перестала надеяться на твое возвращение». Марлена была первым, самым первым человеком, которого я встретил в этой звездной системе. Крайл смотрел на Тессу отсутствующим взглядом. Он целиком ушел в свои мысли. Тесса не возражала. Ему следует обдумать многое, а потом еще больше им нужно будет обсудить вдвоем. Итак, решено. С ними на Землю полетит нейрофизик Рене Добисон. 20 лет назад она работала на одной из клиник на Земле. Там должны остаться те, кто вспомнит и узнает ее. Там должны сохраниться документы, которые помогут удостоверить ее личность. Добисон будет живым доказательством всего того, что сделал экипаж Суперлайта. С Ву произошли резкие перемены. Он с головой ушел в разработку плана использования гравитационного отталкивания для изменения траектории ближней звезды. Теперь Ву называл ее Немезидой, но если его планы успешно реализуются, эта звезда уже не будет возмездием для Земля. Кроме того, он почти утратил свое честолюбие. Его уже не волновало, будет ли признан его приоритет в этом открытии, что для Вендель казалось совершенно невероятным. Он говорил, что план был рожден не только его усилиями, и что больше ему добавить нечего. Но и это не все. Он однозначно решил вернуться в систему Немезиды, вернуться не только для того, чтобы воплотить в жизнь свой проект. Он хотел здесь жить. Если уж жить, то только здесь, говорил он. Тесса почувствовала на себе взгляд Крайла. «Дорогая, почему ты считаешь, что я не хочу возвращаться на Землю?» спросил он. Тесса решила говорить откровенно. «Начнем с того, что твоя жена моложе меня. У вас есть дочь. Я уверена, Юджиния Инсигна воспользуется этим, чтобы удержать тебя. К тому же тебе так хотелось найти свою дочь. Вот я и подумала, что для меня единственный выход – остаться с Юджинией. Примерно так». Крайл отрицательно покачал головой. «Из этого ничего не получится. Сначала, увидев Марлену, я подумал, что это моя младшая сестра Розанна. У нее были точно такие же глаза. Вообще они очень похожи. Но Марлена не Розанна. Тесса, поверь мне, в ней есть что-то нечеловеческое. Я объясню тебе позже. Я...» Крайл помолчал. «Но все же я видел ее. Она жива. Она здорова. В конце концов, большего мне и не надо. После нашей встречи Марлена стала просто Марленой. Остаток моей жизни, Тесса, я бы хотел провести только с тобой. Значит, если нет ничего лучше, используй наилучшим образом то, что имеешь. Так, Крайл?» «Самым наилучшим образом, Тесса. Я оформлю развод. Мы официально станем мужем и женой. Пусть Ву занимается ротором и Немезидой, а мы с тобой останемся на Земле или на любом понравившемся тебе поселении. Недостатка в средствах у вас не будет. А галактикой и ее проблемами пусть занимаются другие. Мы свое дело сделали. Так и будет, если, конечно, ты этого захочешь. Я только об этом и мечтаю». Час спустя Тесса и Крайл все еще обнимали друг друга.